листочек чистого листа, не найти ответа на вопрос. Выше, чем любая высота, мир, в который ты меня унес. Мечтой хрустальною слеза растаяла в моих сияющих глазах. Слова, что должно быть, все произойдет, потому что ночь всегда права. Мечтой хрустальною